Твердая земля тоже не всегда быстро носит, — негромко сказал Карташ. — Завалы, заросли, овраги, прочая хренотень. И потом, Гена, мы выйдем оттуда, где нас никто не будет ждать. Главное, мы минуем известные и неизвестные препятствия. Ты уверен, что кроме колючки нет никаких иных сюрпризов? Можешь гарантировать, что уголовный спецназ не прибавит к уже имеющимся закладкам свои собственные? В одну растяжку мы уже чуть было не вляпались. И растяжка — это не самое поганое из того, что они могут подсунуть. Так что мы все равно будем каждый шаг как по минному полю делать, а это скорости не прибавит. Да, резон имеется, имеется. Гена задумчиво почесал переносицу. Старичок легкий, сухонький, килограммов 50 от силы. 3 километра на закорках по очереди не должны выдохнуться. — К тому же, — усмехнулся Алексей, — богоугодное дело делаем, господин аспирант. Грехов на нас и так хватает. Глядишь, потом и зачтется при подсчете. Переход занял 1,5 часа. Старика, как и договорились, по очереди несли на себе Гриневский, Карташ и Гена-археолог. Ноша не слишком обременяла. Дедок весил немного. Да и менялись они, чтобы уж точно не устать, через каждые 1/4 часа. Это путешествие с дедом на закорках напоминало какую-то народную сказку, то ли про горе злосчастье, то ли про лихо одноглазое. Ведь фольклорный антураж был соблюден скрупулезно. Темный лес уханье филина, и бравый солдат прет на себе через леса лесного старика. Еще только не хватало, чтобы дед и впрямь оказался лихом одноглазым. Вот заведет в гиблое место, растает в воздухе под сатанинский хохт. А ты ходи заколдованными кругами вокруг одного и того же места и отбивайся от наседающей нечисти. Но какая бы романтика в народных кафтанах не лезла Алексею на ум, ее сметала неумолимая проза. В нос шибал пот немытого старческого тела, чесались комариные укусы на шее и на руках, над людьми велись голодные раи гнуса, гудели ноги, покалывало в правом боку, да и примитивно хотелось жрать. Они спустились в низину, под ногами запружинил мох, идти стало труднее, запахло прелыми листьями и сырой мшиной. Пошел чахлый березняк, верное свидетельство того, что болото близко. А вот и захлюпало под ногами. Между кочками травы показались лужицы ржавой воды с торчащими пучками жесткой, мерзко шуршащей осоки. Ничего удивительного, что за много лет никто не натолкнулся на раскольничью берлогу. Поди тут натолкнись, когда на 10 километров протянулся однообразный, как рельсовый путь, болотный пейзаж. Поди тут, сообрази, где надо сворачивать к какой-то там заимке. Про то ведь указатели не поставлены, и путеводные маячки не мигают. А тем более без большой нужды люди сюда не ходят. Опытный таежник в болото и не сунется, а неопытные в такую таежную даль забредают 1 в 100 лет. К тому же таежный люд вообще предпочитал избегать этих сомнительных мест, особенно в последние годы. Тайга большая, есть где погулять и без этих болотин. Дошли. Собственно, по болотине пришлось топать совсем немного. Только до первой гривы. Затем уже перебирались с гривы на гриву, следуя указаниям старика. Грива — одно из слов, которыми старший лейтенант Карташ обогатил свой лексикон за время пармской ссылки.